«Не стоит, мансьор», — мотнул головой десятник, вытягивая из ножен клинок. «С этими аглоедами мы справимся и без вас. То, что он прав и что мне в самом деле не стоит лезть на рожон, я понял секунд через 20, когда группа конных бойцов уже почти окружила напавших на передовую повозку бандитов, от гиблого леса по ним ударили из арбалетов. С первого выстрела убить никого не убили, у каждого из батальеров имелась защита из рун, которая выдерживала, как правило, 2-3 стрелы со средней дистанции, но остановиться и спешиться все же заставили. В то же мгновение из лесочка напротив высыпала еще одна толпа лиходеев, столь многочисленная, что даже подумалось, их сюда собирали со всей округи. Частью эти шпани рванули к Киршу, явно намереваясь атаковать десятника и его батальеров с тыла, частью бросились к нам, вероятно, считая лишившиеся охраны повозки легкой добычей. Замысел, в общем и целом, был неплохим, и если б на нашем месте находился сейчас обычный обоз, налет для разбойной армии мог оказаться вполне успешным. Причем, скорее всего, они вели нас не менее суток, и, судя по количеству собранных сил, надеялись сорвать большой куш. Однако, увы, в расчетах они серьезно ошиблись, и я бы даже сказал, что фатально. Сегодня эта гигантская банда нарвалась не на обычных, пусть и богатых купцов, а на злых и отлично владеющих рунами и оружием драоранцев. «Защиту!» — рявкнул я появившийся сбоку и уже вскинувший лук Алине. На весь караван, миг, и колонну повозок накрыл призрачный купол. Два десятка ударивших в нее через пару секунд арбалетных болтов спружинили о переливающуюся радугой пленку и упали в траву на обочине. Тронулись. Марш. Интервал минимальный. Лучникам-арбалетчикам, работаем без команды, цели разбираем самостоятельно. Все 9 повозок двинулись по дороге, как один живой механизм. Бить из-под купола магией мы не могли, зато обычными стрелами, сколько угодно. Стрелки, встав выше бортов, вовсю поливали покрытый подлеском склон стрелами и болтами. Попадали они в кого-нибудь или нет, было совершенно неважно, а важно было лишь то, что эта контрбатарейная борьба выдавала нужные результаты. Пальба по нашим бойцам, бьющимся возле первого Вагенбурга, резко ослабла, а большего нам пока и не требовалось. Когда же до передовой повозки осталось чуть больше 20 метров, я спрыгнул с лошади и, крикнув Алине «Дай!», малость двусмысленно, зато понятно и коротко, выскочил из-под защиты на ту обочину, от которой еще постреливали вражеские арбалетчики. Мощное облако маг-энергии, сгустившееся у меня перед носом, трансформировалось в такое же лезвие, каким я на пристани в Масалах и разом прикончил целую кучу имперских магов. Сегодня получилось не хуже. Конечно, меня легко могли взять меня на прицел и даже попасть во что-нибудь жизненно важное, но, к счастью, я успел первым. Мое заклятие покатилось по склону вверх, сметая с пути абсолютно все, что попадало под его острую кромку. Кочки, деревья, кусты, человеческие тела. И, если там кто-нибудь и остался, когда маг-энергия в лезвии кончилась и оно растаяло в воздухе, то только в виде набора изрубленных, обтянутых в кожу и мясо костей. Зрелище, пусть и не аппетитное, зато справедливое. Поняв, что стрелков у противника больше нет, следом за мной из-под защитного купола выскочили и другие бойцы. В повозках и рядом остались только возницы и обеспечивающая защиту Алина. Хвала небесам, она все же сообразила не лезть в кровавую свалку, а продолжила делать то, что у нее получалось лучше других, прикрывать от огня и врагов повозки с боеприпасами и горючкой. Мы же, оказавшись снаружи, резвились вовсю, гуляли, как на последние. С оставшимися без поддержки разбойниками покончили за 10 минут, положили практически всех, а еще прихватили их командиров, кинув заклятие сна на ближайший лесок, а затем тщательно прочесав его конной цепью. Найденных главарей повесили на растущих вдоль дороги деревьях. В живых из почти 600 бандюганов осталось менее полусотни. Сперва они занимались тем, что копали большую могилу для своих сотоварищей, а затем мы впрягли их вместо коней в 4 неотягощенных ценной продукцией Вагенбурга и погнали их по дороге на Драран. Наши потери составили всего 10 раненых и, что неприятно, 14 лошадей, погибших во время обстрела. Рунная защита на них, к сожалению, не распространялась, поэтому они и пали в бою вместо своих хозяев. Дальше, до самого Драрана, на нас уже никто напасть не пытался. И, вообще, складывалось впечатление, что в этом коротком сражении на окраине гиблого леса мы уничтожили всех тех разбойников, что шалили здесь после краха империи Контлава. Глава 24. За два с лишним месяца моего отсутствия в Драроне ничего особо не изменилось. Городские стены не обветшали, ни один дом не обрушился, рыбу на рынке продавали все с тем же усердием, коммунальные службы продолжали следить за порядком, порт все так же, как раньше, принимал и отправлял корабли и суда, а совет командоров вынашивал коварные планы по завоеванию мира. На совет, кстати, меня пригласили сразу же по прибытии, что тоже, считай, уже стало хорошей доброй традицией. Нынешнее заседание, прямо-таки удивительно, прошло конструктивно и быстро. Все основные вопросы решили за полчаса, а не основные, вообще, минут за 15. Просто потрясающая эффективность. Все большие баталии, как мне сообщили, к походу на Синюю Гавань и Марку уже подготовились, ждали только меня. Я попросил у совета еще 2 недели, сказав, что готовлю имперцам сюрприз, но чтобы он состоялся, надо довести его компоненты до совершенства. Господа командоры не возражали, но предупредили. В бывших имперских портах появляется все больше и больше гостей из-за моря, и даже имеются сведения, что власти Марки и Гавани собираются заключить с западенцами торговый и военный союз. Точь-в-точь, как на Медне я говорил о том же мастеру Балью, но только про пустоград с Драраном. Оно и понятно, верные мысли приходят в головы многим, и побеждает, как правило, тот, кто первым воплощает их в жизнь. Мы начали воплощать их уже на следующее утро, когда я пригласил в штаб-квартиру баталии самых известных в городе специалистов по рунной магии. Вообще, рунные мастера отличались от прочих жителей Драрана не только тем, что могли создавать артефакты, основанные на письменной магии, но и тем, что использовали чужие рунные камни на пару порядков лучше и эффективнее, чем обычные люди. Но, что еще интереснее, язык, который они применяли для создания рун, знали очень и очень многие. Честно сказать, когда я об этом услышал, то слегка прифигел. Ведь раньше я был абсолютно уверен, что он у каждого свой, и стоит кому-то другому о нем узнать, как вся артефактная магия, основанная на языке какого-то конкретного мастера, сразу же исчезает. Ошибся, как выяснилось. Как есть ошибся. Жители этого мира для создания рун в каких-то уникальных языках не нуждались. Просто у некоторых имелся внутренний дар, и этот дар они и использовали, чтобы рисовать свои волшебные закорючки на всякой фигне, а после втридорога продавали эту фигню всем страждущим гражданам, и восстанавливали потом, когда энергия в артефактах заканчивалась. Другое дело, я и Алина, мы родились не здесь, мы пришли из другого мира, поэтому местные рунные правила на нас не распространялись, а распространялись иные, касающиеся одного языка и единственного носителя. Хотя все это, в общем-то, лирика. Мы с Алиной без всяких рун могли здесь задать всем жару, и хрен бы нам кто в этом помешал. Пришедшим в гости спецам я предложил, ни много ни мало, поучаствовать в конвейерном производстве рунических записей. За каждый продукт пообещал заплатить им по 1 лорту. 3/4 мастеров сразу сказали, это не серьезно, я на русалках больше заработаю 1. Оставшиеся попросили объяснить поподробнее. Объяснения, а затем и ответы на массу возникших в ходе беседы вопросов, заняли почти 3 часа. В итоге на предложенные условия согласились 4 мастера. Но даже и это я посчитал успехом, потому что ориентировался изначально только на 2, одним из которых был мастер Шалхон, изготовивший в свое время хранители обереги для Хруста и Триты. Сам я сыграл на том, что всем 4 работа показалась, действительно, интересной и, в то же время, весьма необычной. Им не надо было придумывать что-то свое, им требовалось лишь переводить на носители некие никому неизвестные алгоритмы, используя только собственные умения и те знаки и руны, какими они владели лучше других. Какие конкретно надо переводить алгоритмы, мастерам показала Алина. Нормальные такие блок-схемы, классические черные ящики, на входе в которые поступает некий набор сигналов, а на выходе получаются сигналы 2-го порядка, какие можно использовать в качестве входа для следующего черного ящика или же, если цель не достигнута, снова для предыдущего, в итерацию N+1, и так до того момента, пока наблюдатель снаружи не увидит именно то, что хотел, когда запускал эту чертову машинерию. Содержимое ящиков моя спутница раскрывала перед спецами по рунам в максимально формализованном виде, из знакомых всем символов, какие легко понять и переписать в тот язык, которым владеешь, но какие, не зная реальной задачи, нельзя приложить к чему-то конкретному. Формальные схемы матлогики, соединенные с живым языком того мира, в котором мы очутились, дали отличные результаты. Пока мы общались с Шелханом и тремя его сотоварищами, я, наверное, тысячу раз успел похвалить себя за решение не заниматься алгоритмами самому, а поручить это дело Алине. С заданием девушка справилась на все 100. Видно, и вправду, с одной стороны, сказалось ее увлечение практическим программированием, с другой, уникальные лингвистические способности помогли. Как по мне, ей с такими умениями только в шифровальном отделе генштаба работать, а то и вообще возглавлять. Ну, да не беда, вернется домой, возможно, еще и возглавит. Если, конечно, замуж по молодости за какого-нибудь идиота не выскочит и на корню загубит все то, чему научилась. С физическими носителями для рун я долго не мудрствовал. Использовал точно такие же, на каких в свое время сам рисовал кисточкой китайские иероглифы, а после хранил в карманах замшевой куртки, сгинувшей вместе с ними в огне Орлодарского взрыва. Батальные медники и жестянщики наклепали их мне за неделю столько, что хватило бы и на 300 готовых изделий, а не то, что на 200 плюс 10, какие мы привезли в Вагенбургах из Пустограда. Всего у нас выходило 7 типов латунных пластинок, разных размеров, чтобы не путаться. Для каждой на боеприпасе имелись специальные выемки, куда эти артефакты вставлялись, как сменные модули. Главный, модуль-координатор, располагался на корпусе СББ. Вокруг него находились разъемы для модулей передачи сигналов. Координатор БЧ, ротор-координатор и распознаватель-координатор. Ротором, к слову, я обозвал парашютно-вращаемую тормозную систему боеприпаса. Последних 3 модуля ставились на боевую часть, по отдельности. Загуститель горючей смеси, усилитель брезантности и инициатор подрыва. Еще один модуль, не относящийся напрямую к изделию, должен был устанавливаться на бочки-контейнеры, в которые предполагалось укладывать СББ перед запуском из катапульты. Он проходил у нас под маркировкой «кассетный разъединитель». По принятой схеме разъединитель срабатывал сразу же после прохождения высшей точки траектории запущенного по цели снаряда контейнера. Все передаваемые нам мастерами пластинки с рунами проверяла Алина. Как она объясняла, у каждой записи имелся четко определенный энергетический профиль рисунок, напоминающий линии Фраунгофера на световом спектре. Ну, или штрих-код на товарах из супермаркетов. Энергетические профили рунных пластинок она сравнивала с заранее подготовленными эталонами и, если обнаруживала расхождение, без лишних затей возвращала пластины на переделку. Мастера сперва злились, кто-то посмел усомниться в их высочайшей квалификации, но после привыкли. Благо, что брака у них обнаруживалось немного. Готовые модули я вставлял в изделия лично, а дальше мы с бывшей невестой Ашкарти вместе проверяли их на совместимость. Лишь после этого я начинал снаряжать БЧ огненной смесью. Сама боевая часть была похожа на ту, какую использовали против магозащиты имперских войск в битве у переправ. Принципиально отличалась только передняя горловина. Отличалась по форме, а не по материалу. И там для вогнутой внутрь мембраны применялась чистая медь. Вот только раньше эта мембрана напоминала воронку, благодаря которой образовывалась кумулятивная струя, прожигающая любую броню, но теряющая эту способность уже через метр-другой. Сегодняшнее изделие имело мембрану гораздо менее вытянутую, в виде сегмента сферы с радиусом, значительно превышающим размеры боеприпаса. В этих условиях кумулятивный эффект выливался уже не в тонкую ниточку высокотемпературной струи, а в так называемое ударное ядро, отрывающееся от БЧ и бьющее уже на метры, а на десятки метров. Именно эту возможность, дистанцию поражения, я и взял за основу, когда попытался воспроизвести в мире магии самоприцеливающийся высокотехнологичный продукт отечественного военпрома. Ведь только в этом случае у нас появлялся шанс относительно точно попасть в защитные купола чужих кораблей при изначально неточном выстреле из бьющей куда-то туда катапульты. Испытания опытной партии полностью готовых изделий мы провели спустя 1,5 недели после возвращения из Пустограда. Испытания, ради вящей секретности, решили совместить с учебно-боевым применением десятка сифонных насосов, усовершенствованной конструкции, изготовленных, пока мы с Алиной отсутствовали. 10 дракалер с установленными на баках сифонами вышли из Драронской гавани ранним утром. Их сопровождал флагманский галиат баталии «Краум» с моим личным штандартом на мачтах. Следом за ним двигались шустрая щетка капитана Бартаза, самый быстрый корабль во всем Драроне, и Тарата-пустынница мастера Брейса, принимавшая непосредственное участие в налете на Масалах. Всякий, кто видел наш выход из гавани, наверняка бы решил. Командор Краум решил лично понаблюдать за работой той хрени, какую зачем-то поставили на дракулерах. Насосы, пожарные, чтобы тушить загоревшиеся суда, да-да, это интересно, но только тушить пожары без рун, затея бессмысленная и дорогая. Гораздо проще купить десяток другой рунных записей, и никакие насосы уже не понадобятся. Что-что вы сказали? Это не насосы, а огнеметы, вообще ерунда. Им уже старые добрые фаерболы не нравятся. Вот дурачки-то. И денег, небось, потратили целые тысячи. Старые добрые фаерболы мне нравились. Однако они имели единственный неустранимый ничем недостаток. Их было нельзя запускать из-под защитного купола. Коснувшись призрачной пленки, любые магические построения сразу же гасли. Физические предметы таким недостатком не обладали. Наружу сквозь купол они проникали невозбранно. Изобретенный мной в этом мире греческий огонь, созданный через смешивание канифоли, серы, селитры и местного земляного масла, магической составляющей не имел, поэтому так же, как стрелы и камни, легко проникал через магозащиту, которая великолепно защищала корабль от внешних воздействий, но никак не препятствовала стрельбе изнутри. Правда, опять же, стрельбе только тем, в чем не было магии. Как показали натурные испытания, моя огнесмесь магии в себе действительно не несла. Поэтому струи огня из сифонов красиво выплескивались прямо сквозь купол. Теперь они били достаточно далеко, метров примерно на 80, в несколько раз увеличив дистанцию выстрела в сравнении с первыми образцами. Прекрасное оружие для боя на коротке, когда корабли еще не настолько сблизились, чтобы сцепляться бортами и начинать абордаж. Единственное условие – защита противника к этому мигу уже должна быть проломлена. Пробивать защиту вражеских кораблей я собирался с помощью СББ, причем, на дистанциях, раза в 2-3 превышающих дальность прямого выстрела из стреломета. Секретные самоприцеливающиеся изделия испытывались спустя 5 часов после опробования огнеметов. Наша флотилия сначала неспешно собралась в походный ордер, а затем также неспешно двинулась в сторону горок. Несколько кораблей и наблюдателей, что тусовались поблизости, когда дракулеры плевались огнем, предсказуемо повернули назад, к Драрону. Видимо, сообразили, что представление завершилось и шпионить за нашими кораблями больше нет смысла. Наивные. Два испытания в один день – это вовсе не прихоть командующего флотилией, а совершенно необходимое действие по соблюдению режима секретности и маскировки. Спрятанные в трюме детали баллист-требушетов начали вытаскивать на палубу, когда на горизонте чужих парусов не осталось. Камнеметные катапульты собрали в течение часа. За это время Голиат и Тарата успели добраться до небольшого залива, окруженного малопригодными для обитания скалами. Шустрая щетка и дракулеры с сифонами встали на якорь в полулиге от берега, прикрыв собой со стороны моря мой флагман и пустынницу мастера Брейса. В этом заливе, насколько известно, уже работала обычная магия, а не одна только рунная. Именно из-за этого я и решил испытать нашу вундервафлю здесь, а не в более удобных местах. Поскольку, во-первых, синие гавани Марка так же, как Масалах, находились в той зоне, где действовала мыслемагия, а во-вторых, распознаватели тормозная система в наших изделиях управлялись тоже не с помощью рун. Последнее, честно сказать, было не слишком удобно, однако, с другой стороны, такой разнобой в управлении значительно уменьшал и без того невеликий шанс, что кто-то другой, помимо меня и Алины, сумеет скопировать наше изобретение и вооружит им свой флот или армию. Спущенная с пустынницы шлюпка прошла на веслах по акватории. Сидящие в шлюпке спецы через каждые 40-50 аршей оставляли на водной поверхности небольшие деревянные плотики. Все они были расписаны рунами. Когда шлюпка вернулась, я дал команду «врубай». Через мгновение на глади залива вспыхнули призрачные купола. Количество – 25 штук, размер и форма, как у стандартного имперского корабля. «Разворачивай, наводи». Бочка на лапе доносилась от кормовой настройки. «Готовы, мансьор, давай». Махнул я рукой командиру расчета. Клиновой стопор вылетел, выбитый из пазов. Катушка с натянутым тросом принялась быстро раскручиваться. Рычаг катапульты понесся вниз, лапа с уложенной в нее бочкой полетела наверх, и через долю секунды наш контейнер-снаряд оторвался от катапульты и взмыл в небеса. Дистанция от нашего Голиата до первого ряда вражеских кораблей составляла около 700 метров. Секунды 4 все, кто сейчас находился на палубе, напряженно следили за мчащей по небу бочкой, А когда она стала снижаться, с Марса раздался выкрик: «Разлет!» А через миг я и сам сумел рассмотреть, как наш контейнер разваливается на части и из него во все стороны разлетаются боеприпасы-кассеты. Всего в стандартную бочку для рыбы входило 24 изделия. Сегодня таких мы приготовили две. В каждую поместили по 5 настоящих СББ и по 19 мешков имитаторов. Раскрытие. Вновь завопили с Марса. Я удовлетворенно кивнул. Имитаторы один за другим плюхнулись в воду. В небе над морем остались лишь 5 белых пятнышек, раскрывшихся над боеприпасами парашютов. Вращаются они или нет, я с такого расстояния, конечно, не видел, зато это ощущала Алина, по видимым только ей магоэнергетическим импульсом. «Закрутились нормально», — сообщила она, прикрывшись ладонью от солнца. «Ждем, когда жахнут», — усмехнулся я, тоже подняв ладонь. Как наши изделия жахнули, увидели все. 5 ярких молний ударили по покачивающимся внизу призрачным куполам одна за другой. 5 вспышек озарили залив. 5 рунных защит исчезли бесследно. Пошла жаришка. Вскинул я сжатый кулак. Ура! Завопили со всех сторон. Крутяк! Выдохнула восхищенно Алина. Один фраза из КФ-операции «Ой». Глава 25. Вторую бочку контейнер мы запустили со второго требушета, установленного на баке. Результат оказался тем же. Все изделия отработали на отлично. После этого я отправил сразу 2 шлюпки собирать следы преступления, использованные, но благодаря парашютам не утонувшие боеприпасы и плотики с рунами, имитирующие призрачную защиту кораблей и судов. Сборы и поиски продлились 1,5 часа. Достаточно долго, зато когда мы ушли из залива, на водной поверхности не осталось ничего, что могло бы хоть как-то помочь случайным прохожим узнать, что здесь было, зачем в это место наведывались корабли баталии «Краум». В порт Драйрона флотилия возвратилась к полуночи, а уже на следующее утро я и Алина принялись снаряжать складированные в спецдеке боеприпасы горючей смесью и командными модулями. Работа довольно муторная, но чрезвычайно ответственная, поэтому допустить к ней кого-то другого я не рискнул. На 200 СББ ушло 2 суток. Подготовленные к бою изделия мы разложили в 8 бочек контейнеров. И сразу же обнаружили проблему. На испытаниях большую часть кассет заменяли мешки с войлоком и песком. Тогда мы стремились, в первую очередь, обеспечить, чтобы макеты имели такой же вес, что и настоящие боеприпасы, а их количество совпадало с реальной наполненностью контейнера. Мешки, что понятно, сидели в бочонках плотно. Сегодня, загруженные по проекту, изделия громыхали внутри контейнеров, словно лопаты и ведра в багажнике старенькой Нивы. Обсудив проблему со всех сторон, решили укладывать в бочки не по 24, а по 25 боевых элементов. Плюс проложили их войлоком, для уплотнения. Что же касается веса, то мы посчитали, что лишние 3 или 5 килограммов точности выстрела не помешают, поскольку она и так была никакая. Местные катапульты били по площадям, а приемлемый результат обеспечивало самоприцеливание выбрасываемых из снарядов боевых элементов, а вовсе не аэродинамические свойства кассетных носителей. Снаряженные боеприпасами бочки контейнеры переносили на Галка ночью. Лишние люди при погрузке отсутствовали. С одной стороны, чистая паранойя, но, с другой, береженого Бог бережет, а перебдить, как известно, гораздо лучше, чем недобдить. План предстоящей операции против бывших имперцев мы сперва обсудили на совете капитанов баталии, а затем я лично представил его совету 5. Конечно, не весь, а только в той части, какая касалась совместных действий баталии Краум и объединенных сил всего Драйрона. Как в свое время и договаривались, наша флотилия выступала как авангард и обязывалась обеспечить решающее преимущество в грядущем сражении. В море мы вышли уже через сутки. Флагманский «Голиат» со спрятанными до поры до времени требушетами и 8 кассетными бомбами, в качестве эскорта прикрытия сопровождали шустрая щетка капитана бортозаитората пустынница мастера Брейса. Следом, походным ордером в 2 колонны шли дракалеры с сифонами, ударный кулак баталии для боя на доабордажных дистанциях. Далее, тоже 2 колоннами, двигались основные силы. 26 дракалеров и 8 судов с десантом. Последние предназначались для захвата плацдармов в порту Синей Гавани. По данным разведки, бывшие имперские подданные из 2 ключевых городов закатного побережья решили, как драоранцы, объединить 2 своих флота в 1. Плюс пригласили наемников из Заморья, чтобы совместно противостоять вторжению в свои воды лихих ребятишек с юго-востока. О том, что вторжение обязательно состоится, они уже знали, шило в мешке не утаишь. А вот по какому сценарию, были пока не в курсе. Быстрое падение Масалаха их, конечно же, напугало. Поэтому фокус с ряженными с ними сегодня уже не пройдет. В бухту они теперь никого без проверки не впустят. А полоску воды вдоль всего побережья, где еще сохранялась обычная магия, шириной от 5 до 15 лиг, патрулировать наверняка будут тщательнее и охранять пуще ока. С одной стороны, это неприятно, теряется фактор внезапности, но, с другой, появляется возможность бить врага по частям. Как раз на этом мы и решили сыграть. Марка располагалась дальше от Дрэрона, чем Синяя Гавань, так что которые из городов атаковать в первую очередь, вопросов не возникало. Синяя Гавань была и богаче, и больше, и основная часть их объединенного флота базировалась сейчас именно там. И именно флот являлся тем фактором, который не позволял атаковать оба города напрямую. Так что нам оставалось лишь выманить его подальше от берега и уничтожить. После чего, понятное дело, и Синяя Гавань, и Марка должны были просто упасть в наши руки, как перезрелые яблоки. Зона действия мысли маги тянулась вдоль западного побережья примерно на 200 лиг, что в переводе на земные меры длины составляло около 800 километров. По нашему плану, Дракулеры других баталий пробовали на зубок эту невидимую границу, линию перехода двух магий, обычной и рунной, то тут, то там, раздергивая силы противника. В бой они не вступали и, когда по их душу выдвигались дежурные корабли имперцев, сразу же отходили. Небо в восточной части закатного моря в эти дни буквально кишели от зачарованных птиц и летух-големов. Птицами пользовались наши противники, летухами, обе стороны. Зачаровывать первых с помощью рун получалось плохо, как и применять их на дальние расстояния. Вторые летали и дольше, и дальше, но держать с ними связь могли лишь достаточно сильные маги, и энергии на ее поддержание уходила целая прорва. Поэтому чаще всего летухи производили 2-3-часовый облет какого-нибудь участка над морем, после чего возвращались к запустившему их големщику, который потом просматривал все, что они успели заснять своими искусственными глазами. В результате, вся воздушная разведывательная деятельность, несмотря на большое количество находящихся в небе ПЛА, ограничивалась, в основном, зоной действия мысли маги. Но активнее всего чужие летухи и птицы работали около Синей Гавани. Именно там мариманы и имперцы обладали качественным перевесом по скорости передачи данных над нашими птичками. Там находились главные силы их флота, и энергию на поддержание связи с летухами ближнего действия флотские маги-големщики не экономили. На моей гордости имелось лишь 5 летучих големов. Перед отъездом из Пустограда я с огромным трудом выцыганил их у мастера Тарзия. Каждый являлся настоящим произведением магического искусства. Изделия драронских мастеров не шли с ними ни в какое сравнение. Однако перед созданиями пустоградского мага летухи пиратов имели одно достаточно важное преимущество. Источниками энергии в них выступали испещренные рунами кристаллы тилланского хрусталя, и перезаряжать эти аккумуляторы драронцы могли в любом месте, а не только в храме Баиль на центральной площади Пустограда. В моем случае маг энергию в артефактах летух пополняла Алина. Поэтому нам даже не требовалось нахождение на Голиате тех мастеров, которые наносили на эти кристаллы нужные рунные записи. Подобная энерговооруженность пустоградских големов позволяла использовать их в качестве дальних разведчиков и своего рода ретрансляторов связи. И это, как минимум, выравнивало наши с противником разведывательные возможности. А как максимум, позволяло опережать их по скорости реагирования на угрозы. Четверо суток драронские и дракулеры дразнили бывших имперцев, заходя в зону действия мысли маги то севернее, то южнее, а мои 5 летух внимательно следили за передвижениями вражеских кораблей. На 5-е сутки имперское терпение лопнуло. Около 100 судов, примерно четверть их флота, направились вдоль побережья на юг. Направились тайно, выдвинув боевое охранение к самой границе зоны, чтобы отпугивать отдельные дракулеры и глушить их воздушных разведчиков. Видимо, собирались устроить ловушку, заманить десяток другой пиратов поближе к берегу и показательно уничтожить. План, в принципе, неплохой, но при лишь одном условии, чтобы противная сторона об этом не знала. К несчастью для бывших имперцев, мы этот ход просчитали. Так что когда их 100 кораблей удалились от Синей Гавани на 30 лиг к югу, флот Дрэрона тоже пришел в движение. Главные силы Совета 5 направились к побережью на перерез имперским охотникам. При численном перевесе 3-1 это означало почти 100% разгром вражеского отряда. Спасти ситуацию мог только вовремя выдвинувшийся на помощь объединенный флот двух имперских портов. И, что особенно любопытно, если он успевал это сделать, пока их передовой отряд не разбит, ситуация сразу же разворачивалась в обратную сторону. Потому что теперь уже дроранцы мало того, что оказывались в численном меньшинстве и не имели преимущества в магии, связанные боем с охотниками, они еще и теряли возможность быстро уйти и уклониться от совершенно невыгодной им в этих условиях битвы. Как я и предполагал, флотоводцы противника мыслили аналогично, разведка сработала быстро, и всего через 3 часа их флот практически в полном составе направился на перехват наших главных сил, уже не только успевших войти в зону действия мысли Магеллик на 15-16, но и вступивших в сражение с отступающим к Синей Гавани вражеским авангардом. «Курсос дзюйтост, полный ход», — скомандовал я, убедившись, что все, мышеловка захлопнулась. Паруса, наполнившись рунным ветром, потянули гордость вперед. По палубе забегали батальеры, из трюма наверх потащили детали от требушетов, а после, с повышенной осторожностью, бочки-контейнеры с заряженными СББ. Сигнал от дежурной летухи поступил спустя 1.5 часа. «Будем у них на траверзе минут через 40», — быстро прикинул Прошти. «Ну, если они, конечно, не отвернут». Я в ответ рассмеялся. «Если они идиоты, то да, отвернут обязательно». «А они точно не идиоты», — изобразил сомнение капитан Голиата. «Были бы идиотами, их бы здесь не было», — пожал я плечами. «Согласен», — не стал спорить Прошти. «Чужие птички уже пролетали поблизости, поэтому спорить было действительно ни о чем. Противник был в курсе, что в нашей флотилии меньше 500 судов, что, вероятнее всего, мы просто отстали от главных сил и нифига не знаем, что творится поблизости. А, значит, потопить наши корабли, пока мы не соединились с другими, становилось для командиров имперцев задачей первостепенной. Ведь бить врага по частям, о выгоде этой тактики знали, наверное, даже неандертальцы. По нашей душе, как в скорости выяснилось, флотоводцы из Синей Гавани отдельный отряд выделять не стали, поперли на нас всем кагалом. Решение, в общем-то, верное. Навалиться разом на мелкую группу, быстренько ее оприходовать и двинуться дальше. В соотношении 6 или 7 к 1 это казалось вполне очевидным. И если принять в расчет сопутствующие обстоятельства, спастись мы могли только бегством. Разочаровывать врага мы не стали. Сначала над дракалерами один за другим начали вспыхивать защитные купола, а затем они медленно, пытаясь сохранить строй, принялись отворачивать влево. Маневр для стороннего наблюдателя довольно понятный. Имеющиеся в ордере караталы с десантом, относительно тихоходные, опасные в абордаже, но не способные к долгому бою на дальних дистанциях, требовали дополнительного прикрытия из более юрких корабликов. Любой, кто встречал караталы вблизи побережья в количестве больше 1, да еще и с эскортом, сразу же понимал, где-то поблизости готовится десантная операция. Уничтожить десант до начала высадки, такую возможность наши противники упустить никак не могли. Еще один стимул для них, чтобы поторопиться и отложить на какое-то время разборки с главным пиратским флотом. «Ускорили ход», — доложил Прошти, получив данные от оператора ПЛА. Я молча кивнул. Имперские корабли уже можно было рассмотреть без всякой летухи. Они надвигались на нас с наполненными парусами, в боевом порядке воронка, стремясь охватить по флангам и не дать отступить. Что любопытно, призрачную защиту враг выставил только над половиной судов, таких же, как у меня, Голиатов. То ли решил, что на нас и этого хватит, то ли, что ближе к истине, просто хотел сэкономить, то ли и в самом деле испытывал недостаток энергии. Так или иначе, нам это было лишь на руку. Ветер убрать, весла на воду, лишившиеся воздуха паруса захлюпали обвисшими складками. Вставленные в уключенные весла вспенили воду по обоим бортам, удерживая корабль от неуправляемой циркуляции. Отдать якоря, 2 носовых якоря, а следом, с 10-секундной задержкой, и 2 кормовых полетели в волны скат-балок. Нашу гордость сначала тряхнула, потом слегка накренила, но секунд через 20, развернувшись к противнику правым бортом, она все же встала на якорные упоры, благо, что глубина в этом месте проделать подобный трюк вполне позволяла. Орудия к бою. По баку и шканцам загрохотали ботинки артиллеристов, заскрипели вороты требушетов, застучали, вбивая в стопоры клинья, деревянные молотки, застонали натягиваемые до упора веревки пружины. Дистанция – 1200 аршей. Донеслось с рунного дальномера. Наводка плюс 200 по дальности. Баковый, влево 120. Кормовой, вправо 150. Готовность. Носовые готовы. Кормовой навели готовы. защиту убрать. Окружающая Голиат защитная сфера мигнула сиреневым сполохом и через секунду рассеялась. Огонь. Глухо ударили выбиваемые из маховиков тормозные клинья. Засвистели быстро раскручивающиеся канаты. Освободившиеся ложки лапы со скрипом взметнулись вверх, и через миг с оконцевок двух рычагов в синеющие небеса взмыла пара снарядов контейнеров. «Поставить защиту!» — скомандовал я стоящий сзади Алине. Призрачный купол восстановился в полном объеме меньше, чем за секунду. «Есть разделение, есть разлет, попадание!» — завопили сначала с Марса, а после и со Шкафута. 5, 8, 12. Первое боевое применение наших техномагических СББ прошло на ура. Судя по передаваемой с летухи картинке, все 50 элементов отработали штатно, и хотя 3 из них промахнулись, в общем и целом результаты стрельбы обнадеживали. 47 схлопнувшихся над вражескими кораблями защит, причем, вкупе с поддерживающими их магами, делали эти корабли совершенно беспомощными перед любыми атакующими воздействиями, как физическими, так и магическими. Передовому отряду «Атака» расцвела между мачтами цепочка сигнальных флажков. Оборудованные сифонами дракалеры развернулись носами к противнику. Их паруса наполнились ветром. Десятки весел опустились в забортную пену. Загудели-заверещали боцманские дудки-рожки. Две неровных шеренги, по 5 корабликов в каждой, набирая ход, понеслись по волнам на прущие прямо на них имперские голиаты. Орудия зарядить. Дистанция 800. Наведение по дальности 0. Упреждение минус 20. Есть наведение. Баковый, влево 70. Кормовой, вправо 30. Готовность. Огонь. Второй залп кассетниками вышел не хуже, чем первый. Только на этот раз мы накрыли не фланги, а центр. Полусотня ударных ядер напрочь смела защиту со всех атакующих в лоб голиатов. На нескольких даже возникли пожары, но, вообще говоря, это были только цветочки, поскольку спустя минуту до них наконец добрались дракалеры с сифонами. Струи огня били по вражеским кораблям прямо через защитную пленку. Голиаты противника вспыхивали один за другим, словно свечки. Адская смесь растекалась по палубам и надстройкам, ее не могли потушить ни вода, ни песок, ни даже сильномогучие заклинания. Как работает этот аналог напалма на суше, я уже видел. Теперь появилась возможность понаблюдать за его работой на море. Зрелище, прямо скажу, феерическое. Взметающееся к небесам пламя отражалось от водной поверхности сотнями ярких сполохов. И, главное, никакого смоки он пхеватер, как это было в гавани Горок, когда я бил фаерболом в мальфорский корабль. Чат от горящих кострами имперцев вздымался вверх и почти не рассеивался. На вопрос, почему он не оседает, мне ответила спутница. Они гонят воздух. Воздух? Зачем? Удивленно взглянул я на девушку. Хотят отделить пораженные корабли ветровыми прокладками, чтобы огонь с них не перекинулся на остальные, терпеливо пояснила Алина. Интересно, но глупо, пожал я плечами, затем развернулся к Проштию и указал на дымы. Будем бить через них. Задача ясна? Ясна, командор. Выполняйте. Глава 26. 4 оставшихся бочки с кассетами мы расходовали уже по одной, а не залпами. Времени на собственно выстрелы потратили самую чуть. Гораздо больше ушло на определение цели и наведение. Над акваторией кружили теперь целых 3 наших ПЛА. Если бы не они, мы били бы по противнику наугад, тупо по площадям, как какие-нибудь РЗО полувековой давности. После 5-го заброшенного в тыл имперцам контейнера вся их противопожарная магия кончилась, а вместе с ней кончились и прущие исключительно вверх дымы от пожаров. В том смысле, что гарь от горящих судов начала постепенно спускаться к воде и мало-помалу заволокла почти все поле боя. Видимость упала катастрофически, пробить задымление нам даже руны не помогали, и только летающие големы кое-как выправляли сложившуюся ситуацию. Хотя, если честно, противнику приходилось сложнее, гораздо сложнее. После наших удачных атак сначала кассетами, потом огнеметами, а затем снова кассетами, его боевые порядки разрушились напрочь. В черном густом дыму имперские корабли маневрировали наугад, сталкивались друг с другом, таранили соседние голиаты, попадали под дружественный огонь, загорались от распространяющегося вместе с ветром пожара. Самые умные пытались прорваться наружу из своего же ордера строя, превратившегося внезапно в ловушку. Тем, кому удавалось пробиться на южную сторону, мы не мешали. С юга, по данным воздушной разведки, к нам уже направлялись главные силы драронских баталий. Покончив с охотниками имперцев, Они вовсю торопились принять участие в избиении объединенного флота противника. Тех же, кто прорывался на север, в сторону Синей гавани, встречали рассредоточившиеся вдоль кромки дымов дракалеры с сифонами. От выплескиваемого из насосов греческого огня вражеские галиаты начинали пылать по всей палубе, от бака до юта. Зрелище страшное. Вопли сгораемых заживо моряков приводили в дрожь даже бывалых пиратов. Кое-кто из противников выкидывал белый флаг, и к таким с двух бортов подходили обычные дракалеры. Экипаж сразу же загонялся в трюм, а призовые команды быстренько уводили трофеи на северо-запад, к баражирующим в отдалении караталам с десантом. К тому моменту, когда к месту сражения подоспели другие баталии Драрана, подобных трофеев набралось почти два десятка. 7 галиатов, 5 бартов, 4 тарата и 2 трехмачтовых шкута мальфарской постройки. Всех их я тут же включил в состав баталии Краум и делиться ими с советом пяти по окончании операции не собирался. Ведь, как говорил в свое время один величайший отечественный полководец, что с бою взято, то свято. Полностью флот Драрана вступил в генеральную битву спустя 5 часов после ее начала. Как я и гарантировал совету пяти, победу в сражении баталия Краум им обеспечила. Для завершения операции нам оставалось лишь зафиксировать грядущий успех в порту Синей гавани, а следом и марки. Передав поле боя другим баталиям, с остатками имперского флота они и без нас разберутся, мы снова собрались в походный ордер, включая трофейные корабли, и двинулись курсом на север. Препятствий, чтобы к походу присоединились десятка-два дракалера из малых баталий, я решил не чинить. Лишняя помощь в захвате крупного порта еще никому не мешала. Тем более, что батальеры из этих команд на какую-то важную долю в последующем дележе не претендовали, надеялись взять только ту, на какую хватит силенок и какую у них, 100%, не отберут, если они поучаствуют в штурме в первых рядах. К Синей гавани наша флотилия подошла уже в сумерках. О том, что вход в бухту защищают всего 10 бартов и 6 галиатов, я уже знал от големщика. Пара летух, отправленных на разведку, передавали картинку из порта в режиме реального времени. Выделив для обороны города столь малые силы, вражеские флотоводцы явно пошли ва-банк, но как это чаще всего и случается с азартными игроками, проиграли все до последней копейки, да еще и должны остались. Серьезного сопротивления оставленные для охраны порта суда нам оказать не смогли. Выдвинувшиеся вперед дракалеры союзников, при плотной поддержке наших, всего за 15 минут сорвали защиту со всех галиатов противника, а за последующие четверть часа попросту взяли их на абордаж один за другим. Имперские борты, какое-то время прикрывавшие сотоварищей с тыла, увидев, чем все закончилось, предпочли сдаться без боя. Высаживающемуся на причалы десанту никто не препятствовал, и ничего удивительного в этом не было. Догадавшись, что флота у них больше нет, правители Синей гавани решили не искушать судьбу и сдались нам без единого выстрела. Чтобы взять под контроль весь город, батальерам понадобилась целая ночь. Подозреваю, что без привычных шероховатостей тут, конечно, не обошлось. В отношении побежденных достаточно часто допускаются разные вольности, однако не возмущаться, ни тем паче наказывать кого-нибудь из своих я не стал. Да, этой ночью кого-то пограбили, кого-то убили и даже, возможно, снасильничали, но поскольку никто ко мне утром с жалобами не обращался, значит, претензий у местных жителей не было. Законы войны, понимаешь, их, как историю, пишут всегда победители. К утру в захваченный город подтянулись наконец основные силы Драранского флота. У пирсов всем места, ясен пень, не хватило. Нормально причалить и пришвартоваться смогли только те, кто вез большое начальство, командоров больших баталий и их ближайших помощников. Все остальные встали на рейде, кто на внутреннем, кто на внешнем, однако опять же, согласно неписанным, но тем не менее почти всегда соблюдавшимся правилам берегового братства. Все батальеры равны, но, ежели у кого-то из них больше заслуг, кораблей и бойцов, то он, безусловно, равнее. Самые равные, включая меня, собрались на совещание ближе к вечеру. Оно проходило в здании администрации порта, в кабинете начальника. И хотя сам начальник, по известным причинам, в доме отсутствовал, участников совещания это ничуть не смутило. Обсуждали, как водится, многое разное, но, в первую очередь, всех волновало сакраментальное «как будем делить», а во вторую «что дальше?». Два вечных вопроса мировой философии, какие в природе родных осин непонятным образом трансформировались в совершенно дурацкие «кто виноват?» и «что делать?». На оба последних я, помню, когда-то ответил Чубайс, и жить и не париться. Сегодня пришлось отвечать на первые, пусть даже не в первый раз. По поводу дележа заявил, что, мол, как договаривались, так и будем, чего рассусоливать-то. Мой ответ: командоры Бунтая, Торетти, Шандер и Гарсия приняли с плохо скрываемым облегчением. Видимо, до последнего мига не верили в то, что я не стану борзеть и, пользуясь правом удачливого командора, едва ли не в одиночку разбившего вражеский флот и взявшего Синюю Гавань, не потребую для себя существенно большей доли. Жаль было их разочаровывать, но я, в самом деле, каких-то коварных планов на эту тему не строил. Главное, что сегодня мне требовалось, это чтобы все члены Совета Пяти письменно подтвердили отказ от претензий к баталии Краун по старым долгам. Мои требования по этому поводу господа командоры удовлетворили в полном объеме. Бумаги, составленные еще в Драроне, подписали за считанные секунды. И даже обмыли потом это дело, тяпнув по рюмке вина и закусив наскоро сделанными бутербродами. После чего снова вернулись к животрепещущему «что дальше?» «Брать марку, конечно», — пожал я плечами, когда очередь дошла до меня, но только по-быстрому, пока они не очухались, а то ведь закорешаться с мальфорами, замучаемся выковыривать. Полное ощущение, что все только и ждали, когда я это скажу. Гвалт сразу поднялся такой, будто здесь не совет, а трибуна с фанатами через секунду после забитого гола. Честно скажу, что сначала подумал: владельцы больших баталий опять собираются запихнуть меня и моих бойцов в авангард, чтобы мы сделали за них всю работу. Однако уже к середине беседы вдруг понял, что нет, после Масалаха и Синей Гавани им нужно другое. Да, в походе на марку мои плюющиеся огнем дракалеры, как и неизвестное чудо-оружие, срывающее защиту с чужих кораблей, как свадебную накидку с невесты, могли бы снова стать ключиком, открывающим любые замки, но только сегодня это был не тот вариант, который устроил бы командоров. Сегодня им требовался личный успех, чтобы последний оплот недавно павшей империи на берегу Закатного моря взяли они, а не я, и так уже, по их мнению, получивший все, что хотел. Правда, и полностью отказаться от моих кораблей и бойцов члены Совета Пяти не желали. Типа, а вдруг все пойдет не по плану, вдруг в марке их встретит такое сопротивление, что без сифонов и прочего, что есть только у баталии Краум, обойтись не получится. То бишь, владельцы больших драронских кланов опять размышляли, прикидывали, как бы и рыбку съесть, и на елку влезть, и тухи с себе при этом не ободрать. Желания, в общем и целом, понятные, и что любопытно, вполне совпадающие с моими. Единственное, на елку я забираться не жаждал, зато постоять чуток в стороне, изображая не в меру крутого мына, а затем просто взять свою долю. А почему бы и нет, господа командоры, почему бы и нет? Господа командоры уговаривали меня почти два часа и, в конце концов, уговорили. Я таки согласился не лезть в предстоящем сражении на рожон, а остаться в резерве. Типа, мой флагманский Голиат и Дракалер с сифонами на сей раз пойдут в арьергарде и вступит в бой лишь в том случае, если противник пойдет на прорыв, а наш флот остановить его не сумеет. Каждая большая баталия в этой операции выставляла по 25 боевых кораблей, остальные обязывались все вместе выставить не меньше 50. Силы вполне достаточные, чтобы взять штурмом порт, лишенный флотской поддержки. По данным разведки, в марке действительно почти не осталось ни бартов, ни голиатов, а те суда, что пока стояли на рейде, боевой ценности не представляли: рыбацкие шхуны, яхты, ялики, шлюпки, пузатые купеческие караталы. Беспокойство могли доставить лишь несколько западных шкутов, но, вероятнее всего, вступать в чужие разборки заморские гости не станут. Город они все равно отстоять не сумеют, а помирать непонятно за что. Таких идиотов, как мне объяснили, даже среди мальфоров сейчас хрен найдешь. Вопросы по чудо-оружию, к моему удивлению, на Совете Пяти не рассматривали. Хотя, казалось бы, в чем проблема? Ведь за спрос, как известно, денег не просит. Тем не менее, ни Бунтая, ни Гарсия, ни Торетти, ни Шандер про наши секреты не спрашивали. Может, надеялись, что я сам о них расскажу, а, возможно, хотели обсудить их попозже, только не с копом, а тет-а-тет, втайне от остальных. Нормальная, если подумать, практика. Полезные ништяки надо всегда выторговывать для себя, а не для толпы, пусть даже эта толпа целиком состоит из союзников и соратников. Я, впрочем, ни с кем торговаться не собирался. Хоть поодиночке, хоть с целой толпой, и за секретность нисколько не беспокоился, все равно без меня и Алины никто в этом мире наши ударные ядра не повторит, это на 100%. А что касается греческого огня, его военное применение, одиночное, а не комплексное, со срывом чужой защиты, перспектив не имело. На земле его, помнится, вытеснило пороховое оружие, более разрушительное и дальнобойное. Здесь, при наличии магии, защититься от огнесмеси можно так же, как и от фаерболов. Последние, к слову, если их правильно применять, гораздо опаснее. Поэтому если кто-нибудь украдет или купит у нас рецепт приготовления смеси и схему сифонов, никаких преимуществ в военном деле он не получит. Вернувшись после совета в наш ПВД, по праву занявших город первыми, мы разместились в лучшем из зданий, дворце императорского наместника. Я созвал капитанов баталии, чтобы сообщить им о принятых на совете решениях. А когда все разошлись готовиться к завтрашнему походу, заново пригласил к себе в кабинет Алину и Дайруса. «Капитан», — обратился я к заму, — «я слышал, у тебя есть в Заморье друзья». «Это правда?» «Да, командор», — не стал запираться тот. «В Драроне они есть у многих. Без своей агентуры у западников ни одна баталия не обходится. Это довольно выгодно для торговли. Я вам докладывал». «Да-да, я помню». «Докладывал», — чуть наклонил я голову. «Но я говорю сейчас не об агентах или партнерах. Я говорю о друзьях, о тех, кому доверяют, независимо от того, война у нас или мир. Мансьор, я не совсем понимаю, о чем вы», — неожиданно покраснел Дайрус. Я усмехнулся. «Я говорю о твоем приятеле по имени Шимис». Собеседник непроизвольно сглотнул. «Откуда вы о нем знаете?» «Трита рассказывала», — пожал я плечами. «Когда ты сбежал из лесов, он сперва привозил ей весточки от тебя, а потом перестал». «Ах, Трита», — облегченно выдохнул Дайрус. «Ну, тогда ладно». «Тогда не страшно». «Не страшно?» — поднял я бровь. «Ты кого-то боишься?» «Нет-нет, командор, дело отнюдь не во мне», — замотал головой заместитель. «Просто когда-то он спас мне жизнь, а потом я ему. Здесь его знали под другим именем. Он был на хорошем счету у прежнего командора, у Дегрини. Но затем тот подставил его, и моему другу пришлось бежать. Его обвинили в предательстве Драрона, и эти обвинения все еще в силе. Он скрылся на западе?» «Да, то есть не совсем», — поправился капитан. «Что значит не совсем? Он часто бывает в Марке. Привозит туда ХМ достаточно ценные грузы. Контрабанду? Ну, в общем, да», — кивнул Дайрус. «Хотя после императора само понятие контрабанды уже как-то размылось. Списки того, что нельзя вывозить и ввозить, постоянно меняются. Пошлины тоже. Поэтому Шимису и приходится нынче мотаться туда и сюда по-быстрому, пока снова чего-то не поменялось. А сейчас», — перебил я его, — «сейчас твой приятель где? На западе или в Марке?» «В Марке», — вздохнул капитан. «И его Шкут арестован». «За что?» «Его объявили драронским шпионом». Я засмеялся. «Да уж, не повезло, так не повезло». «Да не то слово, мансьор», — подтвердил с унынием Дайрус. «У нас он предатель, в Марке шпион. Я надеялся, в Марку мы снова пойдем в авангарде, и тогда мне удастся помочь ему. Но теперь», — мой заместитель развел руками и снова вздохнул. Я посмотрел на Алину, затем на Дайруса. «Кажется, я тебе уже говорил, ты слишком быстро сдаешься». «Мы не подчинимся совету», — вскинулся капитан. «Где его держат в Марке?» «На его корабле. Ему просто запрещают сходить на берег, а Шкуту запрещают покидать порт». «Верно, верно. Ну, что же», — пробарабанил я по столешнице. «Я думаю, что мы сможем помочь твоему приятелю. Но только и он», — взглянул я в упор на Дайруса, — «поможет, когда все уляжется, мне и Алине». «Согласен, он поможет, мансьор, я обещаю. Марку мы взяли без боя. Драранцы все рассчитали правильно. Увидев приближающийся к городу флот и оценив его численность, хозяева Марки решили не сопротивляться. Точь в точь, как еще год назад я предсказывал командорам, когда предлагал вложиться им в идущую на Эрладар мятежную армию. Корабли баталии Краун вошли в порт последними, поэтому места возле причалов им не досталось, кроме, конечно, гордости. Для члена Совета Пяти и его флагманского корабля свободное место нашлось по определению. Пришлось, правда, потеснить Дракалеру одной из мелких команд, но тут, к удивлению многих, я сделал широкий жест, заявил, что не буду причаливать, а лучше пойду со своими к дальнему пирсу, чтобы присмотреть за четырьмя мальфорскими шкутами, а вдруг начнут безобразничать. Другие члены совета против такого решения не возражали. За западными трехмачтовиками все равно надо было приглядывать, хотя бы в первые сутки, пока с остальными не разобрались, так почему бы не передать это дело командору Крауму? Тем более что, во-первых, он вызвался сам, а во-вторых, против его дракалеру мальфарских посудин нет ни единого шанса, спалят всех на раз из своих ужасных сифонов и не почешутся. В тот же вечер с моего Голиата спустили шлюпку, и я вместе с Дайрусом и Алиной посетил с визитом Ракаю, корабль мастера Шимиса. Мой зам и владелец Шкута оказались и вправду друзьями. Они даже обнялись при встрече. А затем Дайрус представил приятелю меня и Алину. После пары дежурных фраз хозяин Ракаи пригласил нас в свою каюту. «Я надеюсь, господин командор, вы здесь не для того, чтобы сдать меня вашему совету пяти», — позволил себе нервный смешок уроженец Заморья, когда мы расселись. «Хотел бы сдать, уже давно сдал бы», — вернул я усмешку. «И вообще, вы, по-моему, путаете меня с Дегрини. Друзей своих капитанов я ни никому не сдаю, как и самих капитанов». «Рад слышать, господин Краум, рад слышать», — кивнул собеседник. «Но если я правильно понимаю, любое доброе дело должно быть оплачено». «Вы правильно понимаете, господин Шимис», — чуть наклонил я голову. «Правда, в том месте, где родился, привыкли шутить, что всякое доброе дело не останется безнаказанным, но ваш вариант, признаюсь, мне нравится больше». «И что вы хотите взамен?» — подался вперед заморец. «Взамен, простите, чего?» «Что вы меня не сдадите». «Сдавать или не сдавать, так вопрос не стоит», — качнул я плечом. «Вопрос заключается в том, чтобы снять незаслуженные обвинения и позволить вам не только спокойно уйти, но и вернуться. Вернуться как другу, а не предателю. Чтобы мы знали, на той стороне есть тот, кому можно поверить на слово, кто не продаст и не подведет, и, если пообещает, то сделает. Вот как-то так, господин Шимис, вот как-то так». Все обвинения с владельца Ракаи сняли спустя два дня. Сначала я объявил на совете пяти, что как командор баталии Краун полностью дезавуирую то, что позволил себе в отношении Шимиса мой предшественник командор Дегрини. Затем, когда члены совета привычно принялись торговаться, коротко сообщил, что баталия Краун передает свою долю добычи в марке в счет четырех задержанных до выяснения шкутов с заморцами. Думали господа командоры недолго, как и считали. Ценностей, составляющих долю каждой большой баталии, набиралось в марке достаточно, существенно больше, чем стоили четыре заморских кораблика, даже с учетом груза. Еще один плюс заключался в том, что себе во владение командор баталии Краум эти шкуты не требовал. Он попросту выкупал их и отпускал в свободное плавание, давая тем самым и западникам, и драранцам шанс сохранить лицо и избежать разрастания этой, по факту, локальной войнушки в полноценный конфликт между двумя континентами. Поскольку одно дело захватить или уничтожить в морском сражении корабль с наемниками и совершенно другое забрать себе как трофей несколько торговых судов, не принимавших участия в боевых действиях, а просто стоявших в порту под официальными флагами своих государств. Типичнейший такой казус белли, повод к войне, которую никому не хочется начинать, но которая может начаться сама собой, под давлением вот таких вот невынужденных обстоятельств. Бумагу, снимающую все прежние обвинения и разрешающие отплытие, я вручил Шимису на следующее утро после заседания по его делу. Ее подписали все члены Совета Пяти. А Дайрусу я выдал другую бумагу, подписанную лично мной и украшенную печатью командора баталии. «Мансьор, что это вы такое удумали?» — полезли глаза на лоб у моего зама, когда он ее прочитал. «А что написано, то и удумал», — пожал я плечами. «Мы с Алиной отплываем в Заморье, ты остаешься за главного, и если в течение года я не вернусь, становишься командором баталии. Вот, собственно, все. Но ведь это неправильно». «Правильно, неправильно, какая, фиг, разница. Главное, что решение принято, а все остальное неважно». Из марки Ракая вышла через три дня, с грузом и двумя пассажирами, мной и Алиной. До границы той зоны, где заканчивалась мыслемагия, нас сопровождали шустрая щетка капитана Бартаза и красотка Трита под командованием моего пока еще заместителя Дайруса. Когда на мачтах у шкута взвелись флажки сигналы «Дальше следую сам», дракалера будущего командора баталии подошла в Ракае буквально борт в борт, и стоящий на шканцах Дайрус прокричал мне сквозь брызги и ветер: «Счастливой дороги, мансьор, надеюсь, вы все же вернетесь». «Навряд ли, мой друг, навряд ли», — помахал я ему рукой. «Но как говорили в том месте, где я частенько бывал. Не вер, Сай, не вер, ЦАП, никогда не говори никогда. Конец четвертой книги.